Глава 11. Муравей. «Ну что, решаешься?» — крутя бокал с вином, поинтересовался граф Густав Аре. «Да, давно хотел проверить свои силы». Я притянул тарелку с сыром и приступил к позднему ужину. В середине стояла пиала с медом, и я с удовольствием совмещал это удивительное сочетание вкусов. «В победе уверен?» — оторвал виноградинку глава клуба и закрыл глаза, откинувшись на спинку кресла. «Нет, не видел соперников в бою. Тяжело проанализировать, на что они способны», — ответил я ему честно. «Жак, дай видео предыдущих боев тех, кто сегодня участвует». Глава отдал распоряжение, даже не открыв глаза. «Сейчас?» — оторвался от общения с миловидной блондинкой француз. «Да, сейчас». «Хорошо, хорошо, я только троих пока заметил, кто точно решит поучаствовать». Он выудил откуда-то из-за спины планшет и погрузился в поиски. Я доел сырную тарелку и принялся за мясную. Как раз за 2-3 часа переварится. «Вина?» — предложил граф. «Упаси бог, у меня последствий после прошлого раза, как разгрести не знаю», — вздохнул я. «А что? Подумаешь, Рюдигер злится. Отпустит его. Может, даже в плюс пойдет, больше внимания твоей подготовке посвятит. Это дорогого стоит, знаешь ли», — обнадежил меня Густав. «Если бы». К нему подсела рыжая и что-то промурлыкала на ухо. «Ого, а я этот момент пропустил. Тогда да, тебе жопа. Он за дочь убьет», — вполне серьезно ответил он, посмотрев на меня. «А ты откуда знаешь, Кейт?» Я посмотрел на большегрудую рыжуху, прищурив глаза. Блин, так и не смог ей в глаза посмотреть. Сиськи проклятые так и манят. Специально так оделась, 100%. Я к подобным откровениям не привык. «Эх, малыш, ты многого не знаешь. Скажем так, это моя работа — быть в курсе всех сплетен и отделять правду от лжи», — подмигнула она мне, когда я, наконец, смог поднять глаза, после чего быстро перекинула ногу на ногу и улыбнулась. «Ведьма. Красивая, но ведьма», — своей фразой я заставил ее поперхнуться вином. «Эй, малыш, что за хамство?» — начала она. «Ведьма — это не хамство, ведьма — это призвание. Сделай мне одолжение, прекрати напускать на меня свои чары. Я здесь по делу. Ты мешаешь сосредоточиться». Я опустил глаза на стол и стал искать, чтобы еще на халяву поесть. «Вот ведь мелочь борзая», — разозлилась Кейт. «Остынь, он прав. Сейчас не время для шуток. По крайней мере, для него и для меня. Поищи себе других жертв. Первое впечатление, заставившее кровь отлить от мозга и прилить к причинному месту, ты уже смогла организовать», — встал на мою сторону граф. «Вот вы скучные. И зачем я только вырядилась?» Недовольно посмотрела она на Густава. Лидер и глава клуба посмотрел на свою однокурсницу и подчиненную таким странным пронзительным взглядом, будто говоря, «Ты правда хочешь услышать ответ?» «Ладно, ладно, скучные мальчики. Пойду пообщаюсь с веселыми ребятами. Кстати, Юри так и зашевелились. Видимо, скоро в Академию с миссией вернутся 4-й и 5-й курсы». «Стоит ждать гостей. Кира вернется и потребует от нас решения. Не хотелось бы ее расстраивать, но других вариантов я не вижу. Это японское бестие грезит о несбыточном. Ее мечты нас всех погубят раньше времени». «Что за Кир?» — заинтересовался я. «Отрекшаяся от титула японская принцесса. Бывшая принцесса. Семья подготовила для нее брак, чтобы укрепить свои позиции в империи, но у нее на этот счет были свои мысли. И открывшийся магический дар очень даже ей помог. Запутанная история с ее падением и воспарением. Сейчас она звезда мировой величины среди тех, кто знает нюансы. Сильнейший маг младше 20 на земле по всеобщему признанию», — ответил кучерявый француз, подошедший с планшетом с подготовленным видео. 20? 4-й курс?» 5-й. Она в 15 поступила вместе со своей персональной гвардией. Многое тут кипело из-за ее действий, но она смогла прорваться через преграды и стать действительно сильным воином», — ответил Густав. «Понятно. Остальное потом расскажете. Я пока посмотрю, с кем мне предстоит встретиться». Я с французом смотрел видео, он мне показывал, на кого из бойцов надо обратить внимание. «Какие обычно они места занимали, кроме этого бычары?» «По-разному. Но первый раунд обычно проходят. Пару раз в финале были, первый, длинный. Один раз стал победителем турнира», — ответил мне француз. «Я, кстати, узнал его имя. Жак. Умный товарищ, элегантный. Аристократ однозначно». «Так что по шансам», — вновь обратился ко мне спонсор моего ужина. «Если остальные будут такими же, до финала дойду, а там 50 на 50». «Финал. Посмотрим на коэффициенты, когда появится сетка. «Думаю, они будут вполне приличны и на выход в финал», — размышлял Густав. «Поставь мои 110 империалов на победу». Я протянул ему деньги. «Ты уверен?» — посмотрел он на меня. «Так даже мотивация выше. Стой, поставь вообще все. 115 империалов, 20 серебрушек». Я вытащил последние монеты и добавил их к бумажным империалам. «Отчаянный ты парень», — посмотрел на меня кривоносый Эрик. «Мне ведь все равно заплатят за шоу и участие», — улыбнулся я искренней улыбкой. Вечер продолжался. Мы болтали, время от времени Рыжая присылала сообщение с именем следующего зарегистрировавшегося бойца. Француз оперативно находил видео на него, и я возвращался к просмотру. «Все, 6 человек зарегистрировалось. Иди сядь отдельно, чтобы с нами не ассоциироваться. Потом, как увидишь на табло 7 кличек бойцов, регистрируйся и обязательно сам, чтобы все видели и ржали. Чем громче ржут, тем выше кэфы. Так что не стоит выпрямлять спину. Сутулься, голову пониже опусти. Вот так. Спроси еще, действительно тебе заплатят за участие 20 империалов. Идеальная легенда для нищеброда. Так часто бывает». Сказано, сделано. Бармен-регистратор даже мне рюмку налил за счет заведения, чтобы я был пободрее. «Спасибо». Я взял рюмку и пошел к пустому столику. «Стой!» — вернул меня бармен на место. «Как записать-то тебя?» «А, кличка. Пусть будет муравей». «Хо-хо. Хорошо, парень. Буду ждать твой бой. Добро пожаловать в ряды нокаутеров». Веселый и добрый бармен пожелал мне всего наилучшего, а я отправился к столику. До нокаутов оставалось всего лишь полчаса. 5 минут, и можно начинать разминку. Большая часть зрителей к этому времени успела обсудить новичков. Таковыми были некий Гектор, видимо, чересчур самоуверенный в себе любитель мифов, и я. Голос из колонок кричал, призывая любителей зрелищ обратить свое внимание на арену, на которой уже находился ведущий. «Дамы и господа! Рады приветствовать вас этим замечательным вечером в нашем клубе «Манхэттен». Сегодня нас ждет удивительный вечер. Во-первых, как вы могли заметить, к нам вернулся наш 5-кратный чемпион Джон Адамс по кличке Крушитель». Толпа взвыла, поддерживая местную легенду. Ну а я отправился в небольшую комнатку метр на метр, чтобы переодеться. «Шорты, штаны есть, в чем драться будешь?» Помощник организатора завел меня внутрь и решил уточнить, вручая капу и перчатки. «Нет. Ты точно в нокауты пришел?» «Да». «Ладно, я поищу что-нибудь». Он ушел, а я остался разминаться. Там, за дверью, толпа выкрикивала имена сегодняшних бойцов. Интересно, почему Академия позволяет подобное? Попустительство и уступки аристократам? Хрен его знает, и знать не хочу, и без того голова болит. Мой бой был вторым. Я наблюдал за боем первой пары. Навыки и техника есть. Физическая форма более чем достойная. Все-таки военная академия, а не институт искусств. Первая пара закончила, и диктор начал вновь заводить толпу. «А теперь встреча темных лошадок. Гектор против муравья. Давай, малой. Гектор, я на тебя поставил. Сотри его в порошок. Посмотри на его грудь. Он маг?» Я снял с шеи жетон и бросил его рыжий Кейт. «Эй, присмотри за ним, красотка! Отдашь после моей победы!» — крикнул я ей. Звуки исчезли, и я полностью сосредоточился на моем оппоненте. 1,80 м, худые ноги, перекачанные руки. Вот моя цель. Ну а разница в длине рук и ног — не он первый. 2, 1, начали!» Гонг. Импровизированная арена не имела какого-то специального покрытия, и приземляться на нее было чревато. Противник моментально понесся на меня, сокращая дистанцию. Легкие приставные шаги с короткими перебежками позволили избежать выхода на ударную дистанцию противника. Он решил, что я боюсь, и усилил напор. Пришлось не просто бегать, но и нырять, перемещаясь боком, и резко менять направление. Долго так продолжаться не могло. Противник начал кричать и обзывать трусом, ударяя себя в грудь. Я просто оказался в центре ринга и показал ему знаком «подходи», и он заревел от ярости. Мой рывок от него под свист толпы к ограде оказался стремительным. Ноги уперлись в металлическую ограду и отправили меня к нему навстречу. Как я и сказал, его слабое место — ноги. В полете я вцепился в опорную ногу, заставляя его потерять равновесие. Я покатился по бетонному полу, а он упал на спину, вышибая воздух из легких. В отличие от противника, я был к этому готов. Поэтому и вскочил первый, бросаясь на оппонента. Несколько ударов, как по валяющемуся мешку — все, что я успел. Он сообразил, оттолкнул меня все той же ногой и эффектно вскочил, после чего тут же присел. «Да, считай минуту, правой ноги у тебя не будет», — бил я прицельно. Он поднялся и замер в обороне. «Вот только теперь ты не такой быстрый и ногами махать не сможешь. Руки твои в любом случае не такие длинные, чтобы я не смог уработать тебя на дистанции». 2 минуты продлилось его сопротивление, но отбитые ноги заставили его уйти в глухую оборону в углу клетки. До конца первого из 3 раундов оставалось 15 секунд. Противник попытался исправить ситуацию, оттолкнувшись от сетки и полетев на меня. Легко и быстро движением носков стопы я ушел в сторону, пропуская его мимо себя. Когда держишь глаза широко открытыми, действия противника и его замыслы зачастую можно прочитать заранее. А вот для того, чтобы отреагировать на них, уже нужен опыт и реакция. В этот раз мне хватило и одного, и второго. Пропуская противника, он открыл спину, куда я с удовольствием и прописал прямой удар ногой, отправляя его на бетонный пол. Спина никуда не делась, и я оседлал оппонента, методично нанося удары по открывающимся ребрам. Время от времени появлялись просветы между рук, куда я моментально заряжал, стараясь попасть по голове. Соперник извивался, но ноги его не слушались, а перевернуться уже я не давал. Я посмотрел на рефери, тот помотал головой. Или 2 нокдауна, или нокаут, или признание поражения. Гонг. Ну ладно, 30 секунд начали свой отсчет. Дыхание лишь слегка успокоилось, когда повторился вызывающий адреналиновый шторм звук. Гонг. «Гектор, я тебя без ног оставлю, если ты не сдашься». «Давай, сопляк, подходи, сразись со мной, как мужчина, в честном кулачном бою!» Заорал этот идиот, сбивая и так тяжелое дыхание. Ноги кое-как у него двигались, и он медленно двинулся в мою сторону. Я занял боевую стойку, и как только он оказался на дистанции удара рукой, прикрываясь руками и готовясь получить от него первый удар, сместился чуть в сторону и сделал шаг вперед. Корпус он начал поворачивать и даже локтем замахнулся, но ноги остались стоять на месте. От души с размахом, проникающим ударом, словно дрова рубишь топором, я прописал лоу-кик чуть ниже задницы, снося и опорную, и 2-ю ногу. Удар локтя лишь чиркнул по перчаткам, когда Гектор с грохотом шлепнулся спиной на бетонный пол. Я отправился в свой угол. Если этот идиот найдет в себе силы встать, он точно не сможет ходить ближайший месяц. Фоновые звуки вернулись, и я услышал крики восторга и визг девчонок, свист ставочников и ор толпы. Приятное чувство. 1, 2, 3, 10! Все, муравей победил!» Я подошел к Гектору и помог ему встать и проковылять из арены. Мне уступили место за ближайшим столиком, и я смог продолжить наблюдение за противником. Кто правша, кто левша, какую технику кто использует, как перемещается и движется корпусом. Сходу удавалось отличить стили боя и виды практикуемых боевых искусств. Третий бой продлился все 3 раунда, и оба противника, оказавшись равны, сражались до последнего. Победил южанин с пышными черными усами. 4-й бой продлился 30 секунд. Крушитель Джон Адамс за 20 секунд снес в хлам своего оппонента, отправив бесхитростно и глубоко в нокаут серии прямых разрушительных ударов в голову. 5-минутная пауза и новый раунд, полуфиналы. Мой оппонент был намного выше и худее меня, и по его лицу было сразу видно, как серьезно он настроен на победу. «Как глист!» — донесся из-за соседнего столика голос графа, лениво подъедающего орешки. «И первый полуфинал начинается прямо сейчас! Скорпион против муравья! Дерби из животного мира, дамы и господа! Сможет ли наша темная лошадка нас удивить еще раз? Делайте ваши ставки! Бойцы, на арену!» — прокричал ведущий, и свет вновь окутал всю площадку для боя, чтобы зрители смогли насладиться зрелищем. Уже привычная сосредоточенность отстранила ненужные звуки, а глаза выискивали варианты и слабые точки противника. Прошлый бой показал, что он любит удары на дистанции, хлесткие удары. Прямая двоечка руками и боковой, но в основном бьет ногами. Жилистый, крепкий. Такой способен долго и методично, как артиллерист, обстреливать оппонента. Раз так, навязываем свой бой. Гонг. После удара гонга противник, посмотрев мой прошлый бой, двинулся на сближение, желая зажать меня в углу клетки. К его удивлению, я двинулся ему навстречу. Быстро и резво. Удар наотмашь попал по блоку. Секунды, и мы оказались на грани клинча. Отсюда он мало чем мог достать меня, и я молниеносно провел серию из 10 ударов, давя и наступая на него, пока тело оппонента не впечаталось в сетку. Прямое рубилово и удары противника попадали по мне не в полную силу. Он пытался меня оттолкнуть, иногда это получалось, но я снова и снова, будто бульдозер, пёр в предельно близкую дистанцию и внимательно следил за коленями противника. Пара ударов соперника прошли, но растворились в блоках и кривых, смазанных ударах по корпусу. Очередная попытка, и в щель между локтями пошел таки мой удар, доставая сперва брюхо, а затем и боковой в печень противника. Его повело, и он скрючился, фактически оставшись без защиты. С удовольствием воспользовался предложением и обрушил на остатках дыхания град ударов по голове противника. Третий удар проскочил мимо поднятой руки и угодил в скулу. Четвертый зашел мимо двух поднятых и ослабших рук, после чего разбил нос противника, отправляя в нокаут. Судья оттащил и, словно пушинку, откинул меня на другую половину ринга, где я и принял победу, отправляясь отдыхать. Второй полуфинал был вполне читаем. Свежий, еле размявшийся в предыдущем бою крушитель против отмахавшего все три раунда крутого бойца. Я думал, что это будет легкий бой для крушителя, и я очень был рад, когда ошибся. Третий боец из полуфиналов смог занять достаточную оборону и, изредка огрызаясь по беспечному крушителю, сумел прописать пару раз по лицу, даже бровь рассек. На втором раунде его, конечно, ушатали, но он прогрел потенциального чемпиона. Этот громила оказался сильно рассержен и потребовал сразу начинать финальный бой. Я, пока противник психически неустойчив, выскочил на ринг и поднял голову вверх, смотря на этого двухметрового бычару, что весит больше меня раза в два или больше. «Если ты сдашься, я тебе хребет сломаю, слышишь?» — заорал он. «Я недостаточно помахал кулаками. Ты хорошо подойдешь под отбивную». «Аналогично, большой парень. Не зли меня, понял?» Обменялись мы любезностями, которые больше выглядели как насмешка. «Просто здесь не будет. Кажется, что у этого гиганта нет слабых мест, но это не так, и я постараюсь это доказать». Гонг. Звуки ушли, и я принялся, как и в первом случае, отстраняться от соперника. С такой массой ему сложно будет выдерживать высокий темп, в теории. Он был на удивление быстрым и ловким. Используя ринг, я нацелился на его переставшую кровить бровь. Вот только на эту высоту с моим ростом было не так просто достать. Первый удар удалось нанести за счет неожиданности, и вновь кровь потекла по его лицу. Вот только удар сбоку пришелся мне в корпус и, вышибая дух, отправил меня кубарем по бетонному полу. Как бы там ни было, я его достал. Он бросился на меня, и я даже подняться не успел, лишь повернуться, когда эта громадина попыталась впечатать в меня ногу. Опасно. Тяжело дыша и переводя дух, я носился, как мышь от кошки, пока не оказался загнанным в угол. «Добегался, крысёныш!» Я ничего не ответил, лишь побежал, будто бы стремясь поднырнуть под его левую руку. На это он, естественно, попытался меня или ударить, или схватить. Не знаю, что он пытался сделать. Я же наступил на колено его опорной ноги и оттолкнулся. Это придало телу эффект вращения в противоположную от первоначальной стороны. Удар громилы пронесся в считанных сантиметрах от моего лица, а я, словно в древних боях на Руси, использовал прием со звучным названием «мельница» и залепил ему наотмашь в рассеченную бровь. Кровь хлынула по лицу, окропляя заодно и меня. Счастье продлилось недолго, так как он просто телом вдавил меня в сетку и принялся калашматить. Очередной тяжелый удар отправил меня к земле. Нога нащупала металлический столб арены и оттолкнулась, выстреливая моей шатающейся после тяжелейших ударов тушкой между ног бычары к центру арены. Противник развернулся и побежал на меня, лишённый части зрения. Этот шанс я и использовал, улизнув в слепую для него зону. Бой перешел в разряд игры в кошки-мышки, только в этот раз все было далеко не так однозначно. Гонг. Конец раунда позволил восстановиться и оценить итоги первого раунда. Он не выдохся, но наполовину ослеп. Держится за бровь, пытаясь остановить кровотечение. Настало время показать все, на что я способен. Этот кусок мяса, он ведь даже в подметке не годится штурмовому, тяжело вооруженному шайтрану, максимум на уровне их регулярной армии. Гонг. Второй раунд проходил в страшном напряжении. Одна ошибка, и он меня отправит отдыхать. Я выбрал жертвой его правую руку рядом с рассеченной бровью. Быстрые рывки, уклонения, пара ударов и назад. Повторить. Снова и снова. Один особо удачный удар прошел по печени, заставив его на десяток секунд прекратить попытки достать меня и впечатать рукой или ногой в стенку арены. Дважды мне прилетало, но удары были больше наотмашь, я успевал нивелировать урон, хоть и отлетал через пол арены. К концу раунда его правая рука оставалась лишь в одном положении, не пытаясь меня достать. Очередной удар вызвал оскал и болезненное выражение лица. Это оказалось для меня сигналом. Проработка корпуса помогла лишить противника ровного дыхания. Сильный удар ногой отправил меня в столб, в который я прилетел, крайне неудачно стукнувшись затылком. Посыпались звезды из глаз и закружилась арена. Противник взял разбег и побежал на меня. Нырнул в сторону слепой зоны, но оказался предсказуем, и мне вновь прилетело ногой. Болезненным ударом по рукам он впечатал меня в стенку. Гонг. Где сполз, там и сел. Затем поднялся, восстанавливая дыхание и потирая ушибленный затылок. Черт возьми, дело плохо. Перерыв прошел предательски быстро. Надолго меня с такими швырками не хватит, а там уж и прижать разок в борьбе можно, пока не посинею. Пару раз по кумполу стукнуть мне хватит, и после этого все, можно снова отправляться в родную больничку. А ведь только синяки сошли. Моя цель снова лежала в слепой зоне. Разбег, резкий прыжок в сторону, толчок, полет к голове и вялой руке противника, ее прикрывающей. Крушитель начал разворот в мою сторону и выстрелил здоровой рукой навстречу, хватая на полете за шею. Больно. Меня опрокинули на бетон, жестко обрушивая на землю. Все, что я смог сделать, это стукнуть выпрямившейся ногой этот шкаф по голове. Бесполезно. Зато в критической ситуации в голову пришла светлая мысль. Ноги обвили руку и уперлись в шею. Меня подняла эта махина и вновь обрушила на асфальт. Но я мертвой хваткой вцепился и начал выгибаться, разжимая спиной и всеми мышцами тела его руку до состояния противоположного природному. Болевой прием сработал, и к четвертому подряд падению на асфальт что-то случилось, щелкнуло, и громила заорал не своим голосом. Влетел судья, оттаскивая меня, показывая на едва заметные постукивания отбитой рукой по бетону. Я, ошалевший, лежал на окрасившемся в красный бетоне, тяжело дыша. Громила что-то кричал и втирал судье, а я утонул в шуме и гомоне толпы, что будто из ниоткуда вынырнула и закричала. Что за шум? «Поздравляем нашего нового чемпиона, неустрашимого и хитрого муравья!» Остаток вечера полетел, как какой-то фильм в быстрой перемотке. Меня оттащили ребята графа, помогли прийти в себя, обработать ссадины и ушибы. Тело напоминало ту же отбивную, что была после драки в кафе. Дали выпить какую-то дрянь. Граф сказал, что завтра передаст мои деньги. Я под поздравления и крики толпы отправился на долгожданный отдых. Утром меня ждет боль и учеба. Никто ничего не отменял. При входу в общагу меня сопроводил внимательный и грозный взгляд ночного дежурного. Дверь открылась, и я увидел ее. Ведь я забыл о ее существовании за этот вечер, разодетую в новый симпатичный халатик. «Вань, ты так поздно. Я думала, уже не придешь. Прости меня за это утро. Я подумала и все поняла. Если ты хочешь меня, это нормально. Ты молодой человек, я красивая девушка. Такая реакция вполне нормальная. Но давай сразу договоримся, ты можешь спать вместе со мной, но давай не будем торопить события». «Почему ты не ушла к отцу?» Я посмотрел на нее, снял обувь и остановился у своего матраца. У меня совершенно не было ни сил, ни желания выяснять, что происходит. Хотелось лишь лечь и уснуть. «Ладно, ладно, я все поняла. Можешь больше ничего не говорить». Она развязала узлы своего халатика, и он соскользнул с ее хрупких плеч. Я тоже стянул майку и посмотрел на нее. «Иди ко мне». В одних лишь трусиках с кружевами, при свете слабого ночного светильника, она мило и скромно стояла у кровати, сжав от стеснения пальцы, и то прикрывая груди, то опуская руку.